Изможденный человек зажмурил глаза, затем вновь раскрыл их и еще раз посмотрел на Корума. Потом достал откуда-то из-за спины флягу, открыл ее и, запрокинув голову, стал пить. Напившись, он вновь закупорил флягу и убрал ее обратно за спину. «Привет вам!» — повторил Корум. Всадник кивнул в ответ. «Ага!» — только и произнес он. «Откуда вы едете?» — спросил Джари. «Мы тут заблудились и были бы благодарны, если бы вы сказали нам, что находится там, за этой коричневой пустыней». Человек вздохнул и оглянулся на пустыню. «Это кровавая долина», — сказал он. «А река зовется Белой рекой, а иногда Молочной, хотя там вовсе и не молоко». «А почему долина зовется Кровавой?» — спросила Ролина. Человек опять сонно потянулся и нахмурился. «Потому что долина эта вся залита кровью. Это коричневая пыль, на самом деле засохшая кровь. Кровь, пролитая много столетий назад, в какой-то полузабытой битве между законом и хаосом». «А что лежит дальше?» — спросил Корум. «Там много чего есть, но ничего хорошего. И вообще, в этом мире не осталось ничего хорошего с тех пор, как его завоевали и покорили повелители хаоса». «Так вы не на их стороне?» «С какой стати? Они отвергли меня. Они изгнали меня. Они погубили бы меня, если бы обнаружили. Но я все время переезжаю с места на место, и найти меня нелегко. Хотя в один прекрасный день наверняка...» Джари представил всаднику своих друзей и назвался сам. «Мы ищем место, которое зовется город в пирамиде», — добавил он. Всадник рассмеялся. «Я тоже его ищу, только я уже почти не верю в то, что он существует. Мне кажется, повелители хаоса делают вид, что есть такой город, который им сопротивляется, чтобы противники продолжали льстить себя тщетными надеждами, и чтобы в конечном итоге испытали еще большую боль и разочарование. А зовут меня Король без королевства. Когда-то я носил имя Норигдан и правил прекрасной страной, и, как мне кажется, правил мудро. Но потом появились повелители хаоса, и их прислужники уничтожили мою страну и моих подданных. А меня оставили в живых, чтобы я скитался по свету в поисках этого несуществующего города». «Значит, вы не верите, что город в пирамиде существует?» «Я ведь так и не нашел его». «Может быть, он находится там, за Кровавой долиной?» — спросил Корум. «Может быть. Но я не настолько глуп, чтобы даже пытаться ее пересечь. Она ведь может оказаться бесконечной. А у вас еще меньше шансов. Вы же без лошадей. Я вовсе не трус», — добавил король Норигдан. «Но у меня еще сохранились остатки здравого смысла. Если бы здесь был лес, мы могли бы построить лодку или плот и поплыть вниз по Белой реке в надежде достичь противоположного конца пустыни. Но леса здесь нет». «Зато есть лодка», — сказал Джерри О'Коннелл. «А не опасно ли нам возвращаться к озеру Тысяч Голосов?» — спросила Ролина. «Озеро Тысяч Голосов?» Король Норигдан даже затряс головой. «Ни в коем случае! Туда нельзя! Эти голоса заманят вас!» И тогда Корум рассказал ему обо всем, что произошло на озере. Король без королевства слушал очень внимательно, потом улыбнулся. Это была улыбка восхищения. Он слез с седла и приблизился к Коруму, глядя на него изучающим взглядом. «Вы выглядите очень странно, принц. Странные доспехи, и эта повязка на лице. Но вы, конечно, герой. Я преклоняюсь перед вами». И он низко поклонился. «Что ж, видимо, все же стоит вернуться к озеру и забрать лодку старого Фриншака. Мой конь вполне сможет дотащить ее до реки». «Фриншак?» — спросил Джари. «Кто такой Фриншак?» «Это одно из имен того чудища, которое вы встретили на озере. Могущественный водяной дух. Он явился сюда, когда здесь начала править королева Зиамбарк. Ну, так что, попробуем забрать лодку?» «Попробуем», — улыбнулся Корум. К озеру они подходили с некоторой опаской, но опасаться уже было нечего. Фриншак, видимо, уже смирился с поражением. Они без помех привязали к лодке веревку, и усталый конь Норыгдана втащил лодку на берег, а затем поволок ее сначала вверх, а потом вниз, по обратному склону холма. В рундуке под кормовой банкой Корум обнаружил парус. Короткая мачта была закреплена вдоль борта лодки. «А как же быть с вашим конем?» — спросил Корум у Норыгдана. «Он в лодке не поместится?» Норыгдан вздохнул. «Жаль, конечно, но придется оставить его. Думаю, здесь ему будет спокойнее и безопаснее, чем со мной. Кроме того, он давно нуждается в отдыхе. Он служит мне с тех самых пор, как начались мои скитания». Норыгдан расседлал коня, снял с него уздечку и сложил всю сбрую в лодку. Затем общими усилиями они потащили лодку к воде, поднимая тучи коричневой пыли, от которой сразу же стало трудно дышать. Пыль забивала и нос, и рот, проникала во все поры. Ощущение было отвратительным, тем более теперь они знали, что это за пыль. Наконец, они подтащили лодку к самому берегу Белой реки. Конь застыл на склоне холма, глядя им вслед. Потом отвернулся. Норыгдан опустил голову на сложенные руки и закрыл лицо ладонями. А солнце по-прежнему стояло в зените, на том же самом месте, и никуда не двигалось. Путники утратили всякое представление о времени и понятия не имели, который теперь час и сколько суток они провели в этом царстве. Белая жидкость, что текла в реке, была явно плотнее воды. Норыгдан посоветовал не прикасаться к ней. «Она разъедает кожу», — сказал он. «А что это такое?» — спросила Ролина, когда они оттолкнулись от берега и подняли парус. «А лодку она не повредит, если способна разъесть кожу?» «В конечном итоге, конечно, разъест и лодку», — ответил король без королевства. «Остается надеяться, что мы успеем достичь противоположного конца пустыни, прежде чем это произойдет». Он еще раз оглянулся назад, туда, где оставил своего коня, но тот уже пропал из виду. «Некоторые считают, что если коричневая пыль — это засохшая кровь смертных, то в Белой реке течет кровь великих древних богов, пролитая в той битве. Эта кровь никогда не может засохнуть». Ролина подняла руку, указывая куда-то вдаль, откуда текла река. «Но этого не может быть, ведь река где-то берет свое начало и куда-то впадает». «Вероятно, да», — ответил Норыгдан. «Вероятно? Здесь ведь правит хаос», — словно оправдываясь, ответил он. Дул легкий ветерок, наполняя парус. Холмы вскоре скрылись позади, вокруг них до самого горизонта расстилалась лишь кровавая долина. Ролина уснула и проспала довольно долго. Остальным тоже удалось вздремнуть по очереди. Когда Ролина пробудилась уже в третий раз, вокруг по-прежнему была все та же однообразная коричневая пустыня. Она прошептала как бы про себя: «Столько крови пролито! Столько крови!» А лодка все плыла вперед, куда-то вниз, по молочно-белой реке. Но Норыгдан меж тем рассказывал Коруму, что принесло этим землям правление королевы Зиамбарк. «Все существа, не подчинившиеся хаосу, были уничтожены, или хаос сыграл с ними разные гнусные шутки, как со мной. Повелители мечей известны своими злыми проделками. Любая гнусность и мерзость со стороны смертных ими только поощрялась, и ужас пришел в этот мир. Моя жена, мои дети, все они...» Его голос прервался. «Пострадали все, и я теперь даже не могу сказать, когда все это произошло. год назад или 100 лет. Это тоже одна из штучек зиамбарк. Остановить солнце на небе, чтобы никто не имел понятия о течении времени. Если правление зиамбарк началось тогда же, когда в наших 5 измерениях к власти пришел Ариух, сказал Корум, значит, прошло уже более 1000 лет. Мне представляется, что зиамбарк вообще отменила время в этих измерениях, сказал Джари. Относительно, конечно. То, что здесь произошло, можно отнести к любому моменту времени. Ты прав, наверное, кивнул Корум. Однако скажите, что вам известно о городе в пирамиде, король Нурэгдан? Этот город вообще-то не из нашего измерения. Он, конечно, существовал в тех 5 измерениях, где ныне правит королева зиамбарк. Стремясь уйти от власти хаоса, он перемещался из одного измерения в другое. Но в конечном счете вынужден был остаться здесь, удовлетворяясь тем, что ему удается отбивать все атаки зиамбарк. Она, как я слышал, не щадила на это сил и в итоге исчерпала большую часть своей энергии. Вероятно, именно поэтому мне, да еще нескольким таким же беглецам, и позволено пока оставаться в живых. Не знаю. Значит, есть и другие? Есть. Такие же несчастные бродяги, как я. Или, лучше сказать, были. Может быть, зиамбарк уже добралась до них? Или, может быть, они добрались до города в пирамиде? Возможно. Внимание, зиамбарк! Сейчас полностью поглощено событиями в соседнем царстве, сказал Джари со знанием дела. Ее больше всего интересует, чем кончится борьба между прислужниками хаоса и теми, кто защищает закон. «Что ж, тем лучше для нас, принц Корум», — сказал Нурэгдан. «Ведь если бы она узнала, что тот, кто победил и изгнал ее брата, находится здесь, в ее собственном царстве, где ей ничего не стоит его уничтожить...» «Давайте не будем об этом», — сказал Корум. Они плыли все дальше и дальше по Белой реке. Уже начинало казаться, что и река, и Кровавая долина действительно не имеют конца, как не имеет понятия времени этот мир, поглощенный хаосом. «А как он называется, этот город в пирамиде?» — спросил вдруг Джари. «Ты думаешь, это может оказаться твой Талил...» «Ты думаешь, это может оказаться твой Танилорн?» — спросила Ролина. Он улыбнулся и покачал головой. «Нет, я хорошо знаю Танилорн. По-моему, между ними нет ничего общего». «Одни говорят, что он построен внутри огромной гладкой пирамиды», — сказал Нурэгдан. «Другие утверждают, что он сам имеет форму пирамиды и похож на гигантский зиккурат. Боюсь, что об этом городе сложено слишком много легенд». «Не помню, чтобы мне попадался такой город в моих странствиях», — заметил Джари. «А мне это напоминает легенды о небесных городах, подобных тому, что разбился в долине Броквитус во время последней великой битвы между Ватхагами и Инхадрагами. В наших преданиях такие города упоминаются очень часто, и я твердо знаю, что по крайней мере один такой город существовал в действительности. Его обломки и сейчас можно видеть возле замка Эрорн, где я родился. Такие города, способные перемещаться из одного измерения в другое, были у ватхагов в глубокой древности, и у нхадрагов тоже. Но когда этот период нашей истории подошел к концу, когда на смену ватхагам и нхадрагам пришли мабдены, все эти города исчезли, а мы даже не обратили на это особого внимания. Остатки племени ватхагов были вполне довольны спокойной жизнью в своих замках». Он внезапно оборвал себя, не желая больше говорить на эту тему. Слишком тяжкие воспоминания она вызывала. «Так что это может оказаться один из таких городов», — неожиданно закончил он. «Мне кажется, нам лучше пристать к берегу», — весело сказал вдруг Джари. «Почему?» — спросил Корум. Он сидел спиной к носу лодки. «Потому что мы, видимо, достигли и конца Белой реки, и Кровавой долины». Корум резко обернулся. Лодка стремительно неслась вперед, а там, впереди, Долина была словно разрезана огромным ножом, и с края этого гигантского разреза белая река чудовищным водопадом низвергалась вниз, в бездну.